Глава вторая. Это было страшно давно, лет 10 назад. В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода Евгения Прохаски. В научном мире всегда есть два рода гениев: общепризнанные прославленные, чаще всего посмертно, в общем, узаконенные реформаторы науки, и гении непризнанные. В их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано вести гению. Профессор Прохаска был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии. Это было, естественно, актом гениальным. И он каждым своим словом, каждым новым расчетом не столько опровергал устоявшиеся воззрения, сколько оскорблял представителей этих воззрений. Его выслушивали, он умел заставлять себя слушать, но дружно отказывали в признании. Он изобретательно высмеивал оппонентов, устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий. Если в мире существовал академический дебошир, то его, вне сомнений, звали профессором Прохаской. И он известил столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на тему «Как возникла наша Вселенная и что с ней сейчас происходит?». Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других помоложе только разгоралось, но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоеванный солидный облик. Я пришел в актовый зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Войцехович. Мне тогда казалось, что я в нее влюблен. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась. И она еще не выделялась нынешней роскошной укладкой салатных волос, так гармонирующих с блеском совершенно зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была миловидна, и все же была скорее простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась. Какие-то леса и поселки возле древнего польского городка Ольштина. Те места, по ее рассказам, были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Войцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика, тот и не поверит, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами. Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места, но не одни мы проявили предусмотрительность. Зал уже был заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе, не углядим ли где свободного кресла. Нас окликнул невысокий, плотный, он уже и тогда начал полнеть, юноша. «Друзья, идите сюда. Специально для хороших людей храним два местечка». Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла и свидетельствовавшие о том, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четверке. Полный юноша весело сказал: «Конрад, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями. Мартин Клесниченко, будущий ядерщик». Я протянул руку второму парню. «Кондратий Петрович Сабуров, космолог», — представился тот. Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятом для знакомства, но по русскому обычаю называл отчество. Как древний аристократ, каким он, впрочем, не был, Кондрат гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он, надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими знаниями. А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не будущий космолог, а именно космолог, хотя по годам еще не мог выйти из студенчества. Самоуверенность — его характерная черта. К любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено, и требовал такого же отношения от нас. «Адель Януаровна Войцехович, будущий астроном», — сказала Адель, протягивая руку Кондрату. Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она подделывалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха. Этого умения у нее не отнять. Полный юноша сказал: «Теперь, когда ты познакомился с соседями, представь им и меня». И, не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели. «Адочка, я Эдик Ширвинд. Специальности не называю, пока не имею, а в будущем не уверен, какая получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы, только любить. Но в этом случае крепко». Мы смеялись. Так со случайной встречи на лекции приезжей знаменитости началась наша дружба. Возможно, для каждого из нас, не для одного Кондрата, было бы лучше, если бы этого знакомства не произошло. Но что было, то было. Предвидением грядущего никого из нас природа не одарила. Эдик шутил, пока на кафедру не взошел Прохаска. В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах. Портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые, зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что выглядел почти квадратным. Огромная голова, а на голове чудовищная копна серых от густой седины волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно. Щеки впалые, как у смертно голодающего. Нос вряд ли поменьше, чем у нашего Агюста Лара, а в довершение пейзажа, именно этим словом сформулировал Эдуард впечатление от облика Прохаски, голосок очень сильный, очень резкий и такой высокий, что, казалось, не проникал в наши уши, а пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь. Так непривычен был этот острый звук. Я говорил, что каждому свойственен свой цвет. Профессор Прохаска был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щеки. Это было далеко от синевы, но излучал он в синих тонах. Он был всем в себе, словами, мыслями, темпераментом, убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещении, где долго обретается Прохаска, чахнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды. Своеобразная известность Прохаски заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий, известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в 20 веке ученые заинтересовались происхождением большой Вселенной. И в том же 20 веке согласились о ниже следующем. И в этом выражении прозвучала свойственная Прохаске издевка. Существовал где некогда нерасчлененный сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и все его куски стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве, и часы истории Вселенной пошли. В первые мгновения взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны, то есть в свет. Таким образом, в начале Вселенной был свет. В резком голосе Прохаски снова прозвучала ирония. Фотоны быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие частицы. А частицы стеснились в звезды и скопления звезд галактики. галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и которая была побойчей, убегала подальше, а медлительные отставали. Явление это назвали расширением Вселенной в результате Большого Взрыва. Сосчитали даже скорость бегства галактик от места, где первичный взрыв наддал им пинка в беспредельное пространство. И обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной Вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света — 300 тысячам километров в секунду, воистину бег без памяти к границе физического бытия. А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в 20 веке большая Вселенная, первоначальный взрыв и бешеное разбегание всей материи, а на бегу — формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик. «Пока довольно тривиальная картина Вселенной», — шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. «В общем, будь профессор студентом в нашем университете, ему поставили бы тройку. Со строгим указанием на нестрогость формулировок». Прохаска, закончив почти веселое изложение разработанных в 20 веке космологических гипотез, перешел к их критике. Много слабых мест было у тех теорий, но на них долго не обращали внимания, увлеченные красивой картиной Вселенского взрыва. И главная слабость — загадка пространства. Ну хорошо, имелась первичная глыба нерасчлененной материи. И та глыба, содержащая в себе все вещества мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было или тоже возникло в момент взрыва? О физическом времени уже в 20 веке согласились, что до взрыва его не было. Мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионолетия, лишь когда нынешняя Вселенная начала существовать. А загадку пространства игнорировали. Забыли, что еще великий Ньютон называл пространство чувствилищем Бога, указывая тем самым на особое его значение во Вселенной. Наличие пустого беспредельного пространства было величайшей тайной мироздания. И сколь долго этого не понимали. Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с аффектацией возвестил Прохаска. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему, я спрашиваю, никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза? Вещество таит пространство в себе. Пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное. Вот такого понимания требовала логика. Но простого этого понимания не усвоили самые здравомыслящие головы. В головах зияла все та же абсолютная пустота. Я говорю о восприятии пространства, а не о всем прочем содержимом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались атомы, кванты, звезды, галактики. И ничто им не мешает мчаться к бездне, физическому пределу скорости, ибо убег совершается в невещественной пустоте, а пустота сопротивления не оказывает. «Кажется, начинает стучать кулаком по столу», — удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в Эдуарде любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда. Прохаска перешел к сути своей теории. Уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы вчетвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте, и он торжественно объявил, что первоначальный большой взрыв полностью принимает, одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась, и все, душа из нее вон. Зато категорично отрицает тот характер большого взрыва, какой ему до ныне приписывается. Взорвалась не материя. Взорвалось, вернее, вырвалось пространство. Первоначальное безмерно плотное вещество существовало не только вне времени, но и вне пространства. Все мгновенно народилось в тот удивительный момент. Время движения, объемы, расстояния, массы, плотности, силовые поля, заряды, в общем, все то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов Вселенной. «Лихо, даже очень лихо», — пробормотал Эдуард. Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохаски была слишком серьезна, чтобы сопровождать ее ироническими репликами. Итак, взрыв произошел от того, что народилось пространство и разметало первоначальную массу, — продолжал Прохаска. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством и разлеталось, и раздрабливалось в новосотворенных просторах. Не вещество мчалось в пустом беспредельном пространстве, а оно, только что нарожденное пространство, разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспредельности. И в те первоначальные мгновения скорость новообразования пространства была столь исполински велика, что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются одна от другой с быстротой света. А значит, сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым, всепоглотительным светом, как справедливо считали космологи уже в 20 веке. Неправильно, впрочем, интерпретируя это явление. По мере выброса непрерывно исторгаемого из вещества пространства, скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц. Они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила — мировое тяготение. Оно тоже родилось в момент большого взрыва. Пространство, разбегаясь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И когда распирание пространства потеряло первоначальную неистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли, стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звезды и галактики. Так возникла современная Вселенная. «Пространство продолжает исторгаться из вещества», — говорил Прохаска. «И это означает, что Вселенная расширяется в целом и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты Вселенной отдаляются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимное их отдаление увеличиваются, но собственного бега нет. И звезды, и галактики отбрасывают одну от другой исторгаемое ими самими новое пространство. Еще в 20 веке заметили удивительный факт. Чем дальше от нас звезды, тем они быстрее отдаляются. И никто не обратил внимания на несуразность. Почему так не одинаковы скорости убегания разных звезд? Ведь первоначальный взрыв должен был надать частицам одинаковое ускорение. Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создается нового пространства. А это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких. И последнее, — говорил Прохаска, — взрывное самоистечение пространства давно себя исчерпало. И, видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше исторгает его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы, и тогда начнется обратный процесс — схлопывание Вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольет все вещество Вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни выраженного в материальных частицах вещества. А потом новый большой взрыв создаст новую Вселенную, — не удержался от комментария Эдуард. На этом Прохаска закончил. Правда, он еще демонстрировал на экране математические уравнения, они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей, потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов, такие тоже нашлись. Обычный ритуал его публичных выступлений. Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланялся. «Мы вчетвером вышли из зала».